Иногда я сомневаюсь в себе. Иногда я сомневаюсь в себе, в своей крови, в своем существовании, в пути, которые оставляют мои прожитые годы, в своих вечерах мертвых страданий, оторванный от солнца, от моря, от грязи. Сомневаюсь в себе, в своей стойкости, в своем теле, в его самых сдержанных удовольствиях, в его постах, лишениях, в своей силе подняться. Да я сомневаюсь в своих днях, в глиняных руках, что леплю, в уверенности в своей смерти, в забвении, в своем лице, которое остается тем же с годами, в своем последнем примирении. Иногда я сомневаюсь в себе, в своей стойкости, в своем теле, в его самых сдержанных удовольствиях, в его постах, лишениях, в своей силе подняться. Да я сомневаюсь в своих днях, в глиняных руках, что леплю, в уверенности в своей смерти, в забвении, в своем лице, которая остается тем же с годами, в своем последнем примирении. В своем последнем примирении.